житие преподобного Петра, царевича Ордынского, ростовского чудотворца. Память, 30 июня, 13 июля. Святой Петр Царевич – ясный пример тому, что пребывание пастырей Русской Церкви в Орде, тяжелое для них, не осталось без плодов для святой веры. Ростовский епископ Кирилл, память 21 мая 3 июня, ходил в Орду к хану Бергаю по нуждам церкви. При восшествии нового хана на престол князья и пастыри наши обыкновенно ходили на поклон к нему. Так было и при Бергае, когда он зашел на престол после брата своего в 1257 году. Ласково принятый Бергаем, блаженный Кирилл по его желанию рассказывал ему о святой вере, как распространял ее святой Леонтий в Ростове, какие чудеса совершаются при мощах его во славу имени Христова и силой Христовой. В числе слушателей беседы епископа с ханом был юный племянник Бергая, сын его брата. Слово о вере Христовой пало на добрую почву, на сердце доброго юноши. Он был сильно поражен тем, что слышал о святой вере, и стал уверяться в пустоте своей языческой религии, поклонению солнцу, звездам, огню. В том же году у хана разболелся единственный сын, и хан, вспомнив рассказы ростовского епископа об исцелениях, совершающихся при гробе святого Леонтия, вытребовал Кирилла к себе для исцеления сына. Святитель, после теплой молитвы к Богу и Пресвятой Богоматери, молил чудотворца Леонтия оправдать дело святой веры перед заблудшими. Прибыв в Орду, он исцелил больного царевича молитвой и освященной водой. Щедро одаренный ханом ростовский епископ отправился в Отечество. Юный племянник хана во время вторичного пребывания епископа у хана решился удалиться с ним в Ростов, чтобы там принять святую веру. Не смея открыть своих намерений матери, боясь власти дяди, он тайно ушел из Орды и, догнав по дороге епископа, со слезами просил взять его с собой. Святитель согласился. В Ростове царевич жил в доме епископа, ходил смотреть на чин богослужения, слушал чтение и пение, и все его приводило в восторг. Тогда в кафедральном храме епископа, говорит древний повествователь, на левом клиросе пели по-гречески, а на правом — по-русски. Царевич просил крестить его, но владыка, заботившийся о своей пастве, велел царевичу ожидать до времени, опасаясь гнева ханского на землю русскую, если услышит о крещении своего племянника. Но прошло довольно времени, умер хан Бергай, перестало в Орде искание царевича, и святитель с любовью окрестил его с именем Петра. Новый христианин научился русскому языку, усердно читал книги, трудолюбиво молился, посещал богослужение храма, жил чисто и воздержанно, оставаясь в доме епископа. Блаженный Кирилл скончался и 19 сентября 1261 года из Авраамиевой обители взошел на кафедру ростовскую святой Игнатий. Петр продолжал жить при святом Игнатии в кафедральном доме. Продолжая усердно посещать храм Божий и жить благоговейно, по временам забавлялся он соколиной охотой на берегу озера Нера. Раз, замедлив до ночи на этой охоте, заснул он у озера. Ему явились во сне, а по пробуждении и наяву, святые апостолы Петр и Павел. Ужаснулся юноша, видя перед собой светлых мужей, ростом превышающим человеческий, и далеко осиявших окрестный мрак. Трижды хотел он восстать, и трижды повергался долу пред ними. И они, подняв его ласково, сказали: «Не бойся, друг Петр, мы посланы к тебе Богом, в которого ты уверовал, и желаем, чтобы и здесь, где заснул ты, создана была церковь в наше имя. Завтра ты выменяешь три иконы, одну Богородицы с предвечным младенцем и две святых, отнесешь их к епископу и скажешь, что апостолы Петр и Павел повелевают построить в их имя церковь на указанном ими месте». Затем они дали царевичу два мешка, один с золотом, другой с серебром, и стали невидимы. Блаженный Петр пробыл в молитве до утра на месте, где явились ему апостолы. Потом нашел в городе у иконописца три указанные иконы, выменил и понес их епископу. В ту же ночь святому Игнатию явились апостолы и приказали построить в их имя храм. Устрашенный тоном приказания и видом их, Игнатий утром пригласил к себе князя. Тогда был князем сын мученика Василька Борис, и, рассказав ему о видении, говорил: «Не знаю, что делать, недоумеваю, где строить храм». В это время они увидели Петра с иконами на руках. Епископ и князь были поражены изумлением. Откуда мог взять Петр, иностранец, такие прекрасные иконы, тогда как в городе на то время не было иконописца? Выслушав рассказ Петра, они благоговейно поклонились святым иконам, отслужили в храме молебен перед ними, совершили крестный ход на место явления святых апостолов и здесь, в построенной наскоро часовне, поставили чудные иконы. Блаженный Петр выбрал обширную площадь на берегу озера. На отведенном месте был построен храм святых апостолов, и при нем основался монастырь иноков. Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. Поместное празднование установлено на соборе 1547 года при митрополите всероссийском Макарии.